Глава 9. На ковре у директрисы. Дима размешивал крошечной серебряной ложечкой в такой же крошечной фарфоровой чашке с нежными розовыми пионами сахар, талым снегом проглядывающий в горячем ароматном чае, стараясь сконцентрироваться не на стучащем в висках пульсе и соднящих костяшках пальцев, покрытых коркой крови, а на беседе. Он хмурился и то и дело опускал голову. Губы дрожали в довольной ухмылке, и ему не хотелось, чтобы это заметили. «Итак, Дмитрий, я жду объяснений!» Ольга Ивановна привычно сидела напротив, за большим дубовым столом в огромном кресле, отчего казалась такой же маленькой и хрупкой, как и ее любимый сервиз. Вот только Дима знал, что у этой старушки сильный характер. Ведь на ней держалась вся школа. Так уж вышло, что у Власовой не было детей, и всю свою жизнь она посвятила педагогике. С учительницы чтения в начальных классах до директрисы. Такой путь не каждый осилит. И ничего, что ее рост едва достигал 150 сантиметров, а дети кругом, точнее старшеклассники, почти под 2 метра. Как и всем детям, им хотелось получить ее поддержку или внимание. Дима же желал, чтобы ее проницательные глаза в глубоких морщинках его не замечали. Мне жаль». Он постучал ложечкой по дну чашки, а затем одним большим глотком осушил ее. В его голосе не было ни намека на раскаяние. Ему хотелось выдать что-то вроде «Я был плохим мальчиком и мечтаю, чтобы вы меня наказали, чтобы она снова со мной разговаривала». «Чай у вас, как всегда, вкусный, Ольга Ивановна. С Мелиссой, да? Эти чаепития с учениками, конечно, дело хорошее, вот только...» Дима с усталой усмешкой откинулся на спинку стула и, вытянув ноги, слегка сполз вниз, чтобы быть с Власовой на одном уровне. «Фигня это все, не работает. Это я вам как завсегдатай вашего кабинета говорю». Дима ни разу не был в этом до тошноты уютном кабинете, обставленном картинами, кашпо с цветами, маленьким кожаным диваном, связанным розовым пледом, за что-то хорошее. За спиной Ольги Ивановны стоял высокий стеклянный стеллаж, заставленный грамотами, медалями, кубками, фотографиями улыбающихся учеников соревнований, городских фестивалей и выступлений. На мгновение взгляд Димы замер на выцветшей фотографии, стоящей в глубине полки. От увиденного у него сжалось горло, отчего он нервно закашлялся и стянул с головы красную кепку. «Дыши, черт возьми!» Ему вдруг захотелось накрыть кепкой лицо и закрыть глаза. Дима верил, что в ней по-прежнему жили его детские воспоминания, улыбки, слезы. И пусть весь мир исчезнет. Ему это было необходимо. Все звуки вокруг обострились, виски сдавило, а рот наполнился тошнотворным привкусом, смешанным с мелиссой. За окном все еще грохотал гром. За дверью звучали голоса подростков, заполонивших коридор на перемене. Сердце Дима не чувствовал вовсе, будто то и не колотилось в груди. Заглохло, сломалось. Дыши. Но вместо того, чтобы успокоиться, Дима совершил ошибку и вновь заострил взгляд на фотографии. Точнее, на человеке в точно такой же кепке, что и у него в руках. Папа всегда говорил, что она — его талисман. И вот Дима сидит и смотрит на смеющегося парня с такими же веснушками и кудряшками, как у него. «Папа, прости, не смотри на меня, пожалуйста». «Зря вы так стараетесь», — процедил он. Кепка лежала мертвым грузом у него на коленях. Пальцы впивались в подлокотники стула. «Я никогда не буду на него похож». Дима знал, что один из любимых учеников этой маленькой старушки — Владимир Котов. Его отец. Какая ирония. Вероятно, только из теплых чувств к его отцу эта строгая женщина не исключила его из школы. Она чтила его память. «Я тоже его любил». «Дмитрий, ты ошибаешься». «Нет, это вы ошибаетесь». «И где же?» «Со мной, Ольга Ивановна». «Что оставили меня в школе? Я и не подхожу. Вы же со мной только мучитесь. Я не собираюсь быть им. Так что давайте продолжим по старой схеме. Вы кричите на меня, отстраняете, и продолжаете терпеть до выпуска из жалости к сыну своего любимого ученика». Дима крутил в руках кепку, стараясь выровнять дыхание. Злость обжигала грудную клетку. Чувство обиды натягивало нервы, точно гитарные струны. Сейчас директриса сорвется на нем, разочарованно цокнет, а затем выпишет отстранение, как таблетки от кашля, и отправит за дверь. И все равно ее слова что-то трогали в нем каждую встречу. Но в этот раз что-то было не так. Власова не срывала голос, не читала нотации. Не говорила, чтобы он брал пример с отца. Она молча его слушала, делая небольшие глотки чая. Эта тишина показалась Диме неожиданно пугающей. Ему стало настолько не по себе, что на секунду захотелось что-нибудь разбить, лишь бы она прервалась. «Закончил тираду, Дмитрий. Всеволод в больнице с переломом руки. Если тебе больше нечего сказать, то теперь моя очередь вести нашу беседу». «О, так все дело в звезде школы. Понятно. Ты ей тоже не нужен, наивный». «Этот чокнутый Морозов ваш. Не знаю, планета на него какая-нибудь повлияла или что. Он сам полез». «Дмитрий, ты причинил боль хорошему ученику и нанес урон всему танцевальному коллективу». От несправедливости этих слов Дима едва не задохнулся. Все внутри вспыхнуло. В горле встал ком. «Это не он. Не в его принципах травмировать тех, кто даже драться не умеет. Подпортить лицо одно, но ломать руку? Он бы не стал так поступать. Ни с кем». «Ну, конечно же, всех собак спустят на него. Он ведь главный хулиган этого престижного учебного заведения». «Ему никто не поверит». Дима напоследок бросил взгляд на фотографию. «Жаль, ты не можешь отвернуться». «Хорошо, Ольга Ивановна, все мы знаем, что другого вы и не ожидали от меня. Вот вам и ответ, почему я никогда не буду моим папашей. У нас из общего только невероятное обаяние и красивая улыбочка. Так что как казните? Куда положить голову?» И казнь действительно наступила. Тихая, быстрая. Ольга Ивановна просто подняла на него глаза, полные такой боли и разочарования, что Диме захотелось разбиться на осколки. Провалиться сквозь этажи куда-нибудь в подвал со старым школьным инвентарем. Но он только шире улыбнулся и с напускным весельем подмигнул Власовой, развязно стуча пальцами по столу. «Это твой последний шанс, Котов», — сухо произнесла директриса, а затем протянула ему синюю толстую папку с рисунком белого лебедя. «Как трагично! И что же в этой папочке? Руководство по поведению? Школьная Библия? Могу хоть сейчас на ней поклясться, что больше никогда и никому не причиню вред в этом здании». «Кроме себя самого. Аминь. Или что там надо говорить?» «Дмитрий, это папка с информацией по нашему славному танцевальному коллективу, который ты, дорогой, лишил солиста». «Хотите призвать к моей давно мертвой совести?» «Что ты? Я же не способна на чудеса. Хочу, чтобы ты ответил за свой поступок и направил свою энергию хоть раз в жизни в созидательное русло. А вступление в «Лебедь» — дело благородное. Мы рады каждому участнику». Губы Димы тут же сложились в букву «О». «Что? Вам мало одного травмированного участника? Я же там только все испорчу. Не на того ставите, Ольга Ивановна». «Дмитрий, в твоем случае вступление добровольно-принудительное. Это не обсуждается». «То есть я не могу отказаться?» «В случае отказа или жалоб коллектива на тебя, ты будешь отчислен. Я устала с тобой церемониться, давала тебе столько шансов. Ведь ты способный, Котов. Но отчаянно хочешь только разрушать, как ребенок, которого оставили одного в песочнице, про которого забыли. Но он все ждет, что его позовут домой. И тогда он начинает громко плакать, ломать построенные башенки и кидаться песком в прохожих. Ему хочется, чтобы его заметили, чтобы про него помнили. Я понимаю твою ситуацию, Дима, но это не дает тебе права так себя вести». «Ни черта вы не понимаете!» Дима подскочил, случайно задев рукой чашку, и та полетела на пол. Когда он хотел поднять осколки, один из них врезался в ладонь. Кровь закапала на начищенный пол. Ольга Ивановна была права. Он и сейчас чувствовал себя мальчишкой, от которого шепотом отводили взгляды. Дима поднялся и положил осколки на стол. Тело, потеряв равновесие, норовило вот-вот где-нибудь с глухим стуком рухнуть. «Даю время до следующего понедельника. Не вступишь, подпишу бумаги на твое отчисление. Последнее предупреждение». Последние слова директриса сказала с каким-то тихим смирением. Диме захотелось закричать, но, сдержавшись, он натянул на лицо фальшивую улыбку и отвесил дурашливый поклон, обжигая взглядом Ольгу Ивановну, застывшую у стола с разбитой чашечкой. Директриса любила этот дурацкий сервиз с пионами. Не так уж часто она подавала в нем ученикам чай. Значит, разговор все же был для нее важным. Возможно, она действительно хотела его понять. А он, как обычно, все испортил. И каково теперь смотреть на Диму, угадывая в нем черты любимого Вовки Котова? Наверняка невыносимо. Надо бы предложить помощь, порежется же. Вот только не ему быть рыцарем. Да и разве когда-нибудь получалось? «Я подумаю над вашим предложением, Ольга Ивановна. Спасибо за беседу, да...» Дима не смог договорить. Воздух в легких закончился, а тело точно окунули в ледяную воду. Его зазнобило. Голос сорвался и потух. Он развернулся, хлопнул дверью и с силой швырнул в противоположную стену рюкзак, проталкиваясь через толпу удивленных учеников. Привычный мир треснул, разбился, как та хрупкая чашка в кабинете директрисы. Это был конец.